Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Навести порядок в тексте. Это рассказ о том, как завлечь читателя в статью еще до того, как он прочитает первое предложение. Еще это о том, как подбирать к статьям интересный материал, вести читателя сквозь него и поддерживать интерес. Это рассказ о структуре текста. Структура – это то, как организованы мысли в длинном тексте. Это одновременно и внутренняя логика текста, и его внешний вид. Одно следует из другого. Когда в статье мысли организованы логично, это отражается на внешнем виде. Читатель думает: «О, какая аккуратная и логичная статья! Надо бы почитать!» Когда структуры нет, или она плохо продумана, а сама статья выглядит сложно, то читателю сложнее подступиться к ней. Его будут скорее манить простые развлекательные статьи из соцсетей. Проведем эксперимент. Возьмем сырой ворох мыслей по поводу путешествия в Испании. Хочется такое читать? Посмотрите на картинку. Такой текст тяжело читать, чисто визуально. Он похож на бесконечную простыню текста, через который придется продираться с мачете. Конечно, вы сможете через него продраться, особенно если текст вам интересен, написан кем-то важным для вас, очень важен сам по себе или как-то особенно хорошо написан. Но даже тогда вид текста будет устрашать. Чтобы текст перестал быть таким устрашающим, разобьем его на абзацы и поставим заголовок. Уже это создаст ощущение порядка, даже если разделить его на абзацы механически, в произвольных местах. Зато теперь текст не так страшно читать. Посмотрите на картинку. А если добавить в текст подзаголовки, пусть даже это будут случайные слова или вообще что-то нечитаемое, то ощущение порядка усилится. Хотя по факту это может быть такой же беспорядочный текст, каким он был в прошлом примере. Посмотрите на картинку. В этом параграфе рассмотрим, как затягивать читателя в статью и визуально, и логически. Вывод. Хорошая структура – магнит для читателя. Уборка в статье. Структура проявляется в статье изнутри и снаружи одновременно. Изнутри структура диктует логику развития рассказа. Что зачем идет, что куда отнести, где закончить одну тему и начать другую. Если у текста хорошая структура, его удобно и интересно читать. По нему легко искать, он не требует расшифровки. Снаружи структура показывает, как разбить статью на разделы, какими маркерами упорядочить статью внутри. В хорошо структурированном тексте с первого взгляда понятно, будет он интересен читателю или нет. Достаточно пробежать по заголовкам, и у читателя уже созрело решение. Да, это интересно. Давайте читать подробнее. Наводить структуру в статье тоже можно изнутри и снаружи. Изнутри – это когда сначала написан материал, а потом мы его организуем. Снаружи – это когда сначала придумали структуру, потом пишем материал. Оба способа годятся. Вот мы готовим статью о поездке в Испанию. Сначала придумали структуру, как бы начали снаружи. Мы решили делить рассказ по дням. Поездка в Испанию. Введение. День первый, день второй, день третий, заключение. Вроде нормальная структура, думаем мы и начинаем писать. Посмотрите картинку. Потом читаем и понимаем, что получилось скукота. Деление на дни неинтересное, события повторяются, развития сюжета нет. Тогда мы, уже имея написанный материал, придумываем для него новую структуру, как бы изнутри. Вместо деления на дни мы придумываем деление на темы. Поездка в Испанию. Введение, места, еда, развлечения, заключение. Теперь раскладываем уже написанный материал в новую структуру. Дописываем новое введение и заключение. Посмотрите картинку. Эта структура лучше предыдущей, потому что в ней читателю легче найти интересные ему темы. А если интересно все, то каждый раздел может полноценно и подробно раскрывать свою тему, не разделяя их на дни. Это значит, что любую статью нужно делить именно так, как здесь, по темам. Если бы наше путешествие имело драматическое развитие, как детектив или приключенческий фильм, то, возможно, мы бы оставили рассказ с делением на дни. Все зависит от материала. Важно не конкретное решение, а сам принцип – постоянно искать лучший способ организовать материал. Модуль. Модуль – главная боевая единица структуры. С виду это просто часть статьи с подзаголовком. Посмотрите картинку. Главное, что нужно знать о модуле, то, что он самодостаточный по смыслу. Например, если мы пишем модуль «Места». Модуль охватывает все, что касается тех мест в Испании, которые мы посетили. Больше в статье нигде не будет рассказов о достопримечательностях. Все о местах в этом модуле и больше нигде. Кроме рассказов о местах, в модуле не будет ничего другого. Ни о еде, ни о развлечениях, ни о транспорте. Только о местах. Модуль можно прочитать в отрыве от остальной статьи, и его содержание будет более-менее понятным. Вы не получите полного представления о нашей поездке в Испанию, но о посещениях мест узнаете все. Модуль самодостаточный по структуре, у него есть введение, основная часть и заключение. Модуль как маленькая статья. Мы называем это модулем из-за того, что он самостоятельный по смыслу и самодостаточный по структуре. Можно прочитать только его, и эту часть статьи вы полностью поймете. Как одна серия комедийного сериала. Модуль интересно читать, потому что структурно это мини-статья. Как и статья, он состоит из введения, основной части и заключения. Введение. В модуле это либо главная мысль, либо обзор состава модуля. Введение занимает первый абзац и напрямую соотносится с заголовком. В случае с модулем «Места» там может быть перечисление тех мест, о которых пойдет речь в модуле. Во введении к модулю «Еда» можно поделиться общими наблюдениями об испанской еде. В основной части мы пишем произвольное количество абзацев, которые раскрывают то, что заявлено во введении. В остальной части будет только то, что хоть как-то упомянуто во введении. Если этого нет во введении, этого не будет и в основной части, как в структуре абзаца. Заключение. Абзац, который должен закрепить полученные знания, но не дублировать введение. Если во введении теория, то в заключении как применить теорию на практике. В модуле «Места» во введении обзор содержания модуля, а в заключении практические советы путешественникам. Так может выглядеть модуль «Места». Вступление. В Барселоне мы посетили четыре главных достопримечательности – Парк Гуэль, Саграду Фамилию и так далее. Основная часть – рассказ о каждом месте, который мы заявили во вступлении, по одному-два абзаца на каждое место. Заключение. Если у вас мало времени, посетите только такие-то достопримечательности. Если приезжаете весной, сходите туда-то. Когда будете собираться туда-то, не делайте так, а сделайте сяк. обязательно скачайте на телефон такой-то гид, чтобы он вам помог в том-то и том-то. Модуль – это самостоятельный очерк. Представьте, что читатель прочитает из вашей статьи только один модуль на интересную ему тему. Сможет ли он хорошо эту тему понять? Хватит ли ему информации? Если да, модуль хороший. Попробуем на примере. Допустим, у нас задача кратко пересказать эту книгу в одной большой статье. Общая структура статьи будет такой. Правила сильного текста. Введение. Что такое информационный стиль? Что должно быть у редактора в голове? Удалять стоп-слова, не перегружать, писать энергично, навести порядок в абзаце, не сбиваться с темы, навести структуру, писать просто о сложном, избавиться от абстракций, использовать факты. Пример. Как рассказывать о себе на сайте. Пример. Как откликаться на вакансию. И заключение. Что дальше? Каждый пункт нашего плана – это модуль. Задача каждого модуля – дать читателю представление о теме, что это такое, зачем в этом разбираться, как это поможет сделать текст лучше и почему. У каждого модуля будет подзаголовок. Возможно, в процессе создания статьи какие-то модули разделятся на 2, 3 или больше. Попробуем составить модуль «Писать энергично». Нам потребуется введение, которое объяснит, что такое синтаксис, основная часть, которая расскажет о нем подробнее, и заключение, вывод. Писать энергично. Чтобы писать энергично, нужно соблюдать правила сильного синтаксиса. Синтаксис – это то, как слова связаны в предложении. Главное в сильном синтаксисе – читать вслух. Когда вы читаете текст, и речь как будто льется, то перед вами хороший синтаксис. Предложение с хорошим синтаксисом можно прочитать вслух, и вы не собьетесь. Попробуйте прочитать вот этот текст. Пример. Если при чтении вы постоянно спотыкаетесь, то это плохой синтаксис. Его портит избыток запятых, нагромождение однородных членов, вводные конструкции, скобки и последовательности родительных падежей. Сравните эти примеры. Главное правило хорошего синтаксиса – текст должен читаться вслух. Если чувствуете, что так не говорят, или вам не хватило воздуха в легких, сокращайте и упрощайте. У этого примера в начале как бы карта модуля, а в конце четкое правило, которое легко применить в жизни. Не нужно загонять любой модуль в эту схему. Если вы чувствуете, что у вас получается стройная история без такой структуры, без проблем. Внутреннее чутье важнее, чем формальная схема. Вывод. Хороший модуль – мини-статья. Как делать модули привлекательными? Вы уже знаете, что статья должна состоять из нескольких модулей, тогда будет ощущение порядка. Посмотрите на этот вариант примера о путешествии в Испанию. Этот пример отличается от предыдущего тем, что мы разделили статью не по категориям – места, еда, развлечения, а по городам. Нам так показалось правильным. Что изменилось? Места, еда и развлечения были очень разными по своей природе, а Мадрид, Валенсия и Барселона схожи природы. Это все города, по которым мы путешествовали. Если эти модули посвящены сущностям схожей природы, мы можем каждый из этих модулей структурировать единообразно. Например, заголовок, название города, введение, общее впечатление, места, общий личный опыт, еда, общий личный опыт, развлечение, общий личный опыт и заключение, советы. Если эту структуру применить к каждому модулю, то статья станет еще более упорядоченной. Модули станут похожими. Для большего ощущения порядка можно добавить в такие модули маленькие подзаголовки в подбор, то есть на той же строке, что и сам абзац. Тогда читателю будет легко найти не только нужный модуль в статье, но и нужное место в модуле. Посмотрите на картинку. Барселона. Сначала мы подумали, что Барселона – это такая продвинутая Анапа. Это ложное впечатление создает прибрежный массив туристических ресторанов. Если копнуть глубже, она… Места. В Барселоне есть стандартный туристический набор мест. Здание Гауди, центральный променад по Рамбле, готический собор и так далее. Мы обошли все туристические места за 2 дня. Остальное время провели в современной части города, где еда. Как и в других испанских городах, в Барселоне ужин начинается около 8 или 9 вечера. До тех пор вы от испанцев не добьетесь. За вечер мы успевали посидеть в одном ресторане и одном ночном баре. Больше всего понравилось развлечение. Барселона – туристический город, поэтому если находиться в районе Рамблы и береговой линии, развлечения… Мы побывали в 3 клубах. 2 попадали на выступления, такие-то, 1 удалось сходить туда-то. От Барселоны осталось ощущение усталости. Чтобы все успеть, приходилось, если планируете поездку в Барселону, уделите. С такой внутренней структурой мы рассказываем о городе с 3 сторон, а внутри каждой стороны рассказываем общие принципы и свой личный опыт. Упорядоченность этого текста зашкаливает. Читать приятно. Приятно, когда модули не только похожи друг на друга по структуре, но и дружат под заголовками, между собой и с общим заголовком. Здесь подзаголовки не дружат, потому что каждый устроен по-своему. Посмотрите на картинку. А здесь дружат, потому что все связаны с заголовком. Посмотрите на картинку. Обычно такой похожести легко добиться. Выбираете удачную формулировку заголовка и подгоняете к ней подзаголовки. Что делать в Барселоне? Гулять, ужинать, танцевать. Этим свойством удобно пользоваться, чтобы показать читателю, что одни части статьи похожи друг на друга, а другие нет. Тогда похожие делайте похожими, а не похожие – самобытными. В нашей статье об Испании есть модули по городам. Барселона, Валенсия и Мадрид. Если добавить в статью 2 модуля, которые будут относиться к поездке в целом, то их лучше сделать не похожими на остальные модули. Например, модуль транспорт, визы, деньги. На этой схеме, посмотрите картинку, видно, что модули с городами выглядят похоже благодаря жирным подзаголовкам в подбор. Это дополнительно создает ощущение порядка. Тут у нас хорошо структурированный рассказ про города. Там оргвопросы. Думает читатель, не читая ни одного предложения из текста. Это победа структуры. Статья рассказывает о себе до того, как вы ее читаете. Вывод. Наводите порядок в заголовках и структуре модулей. Как составить план статьи? Как делить на модули, знает лишь автор. Нет единого принципа, что в одних случаях следует делить так, в других эдак. Здесь нужен опыт и интуиция. Вот писательская задача – рассказать читателям банковского блога о мошенниках, которые пытаются разблокировать потерянные айфоны. На старте имеем несколько версий структуры и несколько заголовков. Например, схема обмана – Митинский радиорынок. Введение. Суть обмана. Как избежать, если началось выводы. Второй пример. Что делать, если вы потеряли iPhone? Введение. Первое. Заблокировать. Второе. Перевыпустить SIM. Третье. Ждать звонка. Что сделать сейчас? И третий пример. Как Слава потерял, обрел и снова потерял iPhone. Введение. Это Слава. Как потерял iPhone. Как нашел. Как восстанавливали. Что в итоге. Все три структуры – это разные способы организовать одну и ту же реальную историю. Самая сильная структура – вторая. Что делать, если? Она основана на цели в мире читателя – защититься от мошенников. Вот как выглядит путь из А в Б. А. Читатель не защищен от вымогателей в случае потери айфона. Б. Читатель знает, что делать в случае потери айфона. Исходя из этого пути, структура родилась сама собой. Как защититься? Вот так, раз, два, три. Когда мы выбрали цель и придумали модули, стало ясно, какие части статьи нам нужны, а какие нет. Нужны подробные шаги, как избежать проблемы. Не нужен психологический портрет героя, предыстория о вечеринке, после которой он потерял телефон, детальное объяснение, как работают мошенники. Это не значит, что мысли в разделе «не нужен» никогда не будут нужны в статьях. Просто они не подошли конкретно в этом случае. Если бы мы писали статью «Как работают айфоновые мошенники в Никарагуа», то подбор мыслей будет другим. Мы исходим из того, что читатель не поедет в Никарагуа, а узнать о мошенниках он хочет из любопытства. Поэтому путь выглядит так. Пункт А. Интересно, как работают мошенники в Никарагуа? Б. Надо же, как интересно они работают. Тогда план статьи будет похож на наш первый вариант структуры. Как работают айфоновые мошенники в Никарагуа? Введение. Как дела с экономикой и уровнем жизни в Никарагуа? Схема мошенничества. Ловля на живца. Как работает? Примеры. Схема. Старый друг. Как работает? Примеры. Схема «Мертвый зайчик». Как работает? Примеры. Что делает полиция? И заключение. Совет путешественникам. Берите запасной телефон. Цель статьи – удовлетворить любопытство, а не помочь путешественникам в трудную минуту. Поэтому нет подробных инструкций, что и как делать, но зато есть подробное описание мошеннических схем. Статья учебно-развлекательная. Если бы герой реальной истории Слава к этому моменту уже был известной персоной, возможно, это уже так, то мы бы могли построить рассказ иначе. Слава сам по себе интересен читателю, поэтому статья может выполнить новую цель. Пункт А. Интересно, как дела у моего кумира Славы? Пункт Б. Вот уроды эти мошенники. Надо всем рассказать, чтобы остерегались таких мест, чтобы с ними не случилось того же, что с моим кумиром Славой. Теперь наша цель не только развлечь читателя и удовлетворить интерес, но и сподвигнуть его поделиться историей с другими. Нам так захотелось в этом случае. Этот же компонент «поделиться» мы могли добавить и в первый вариант статьи. Вот как будет выглядеть эта статья в плане. Как артист Слава потерял, обрел и снова потерял iPhone. Введение. Суть произошедшего. Создаем интригу. Предыстория. Как Слава потерял телефон. Развитие сюжета. Кто нашел? Что было дальше? Кульминация. Как пытались обмануть? Развязка. Чем кончилось? Вывод. Как себя вести в подобной ситуации. И призыв. Это может случиться с каждым. Расскажите об этом своим друзьям и членам семьи, чтобы потом не пришлось с ними носиться по радиорынкам. Это все тот же материал из реальной истории жизни. Нашего друга Славу пытались обмануть на радиорынке. Смотрите, сколько есть способов организовать одну и ту же историю. Можно предложить для этой статьи еще один вариант структуры. Для этого снова придется определить цель. Три предыдущие статьи были сформированы для широкого круга читателей. Давайте в новой версии сформируем ее для сотрудников техподдержки компании Apple, которая продает айфоны. Цель – подготовить сотрудников к этой проблеме. Пункт А. Клиент звонит с неведомой проблемой. Пункт Б. Я знаю, как помочь клиенту с этой проблемой. План статьи. Мошенничество. Попытка разблокировать утерянный iPhone с помощью фишинга и вымогательства. Введение. Суть проблемы. Как выявить подлинность проблемы? Как реагировать и что делать? Пошаговое руководство. Сложные случаи. Если не решено, когда, кому и как передавать проблему. Мы не знаем, так ли устроены внутренние справочные статьи Apple, но если бы кто-то из нас работал в этой компании, то мы бы что-то такое сделали. Чтобы правильно разделить статью на модули, разберитесь, какая у нее цель и аудитория. Тогда все сложится. Вывод. Делите статью на модули, исходя из цели и аудитории. Вступление ко всей статье. У статьи должно быть вступление и заключение. Без них статья просто набор не связанных между собой модулей. Во вступлении можно использовать четыре стратегии. Погружать в тему, актуализировать знания, создавать интерес и формировать доверие к автору. Достаточно даже чего-то одного, и это уже будет вступление. Попробуем на несчастном Славе и его утерянном айфоне. Погружение в тему. iPhone – чертовски ликвидный предмет. Если найти его на улице незаблокированным и быстро отвязать от аккаунта владельца, то его можно продать за 20-40 тысяч рублей. Поэтому мошенники очень любят потерянные айфоны. Актуализировать знания. Если вы потеряли iPhone, вы сможете удаленно его заблокировать и найти на карте. За это отвечает программа «Найти мой iPhone» и привязка iPhone к вашему аккаунту Apple ID. Мошенники и воры очень не любят эту программу, потому что из-за нее они не могут спокойно продать ваш iPhone на радиорынке. Все сразу узнают, что телефон ворованный. Создать интерес. Когда Слава проснулся в половине первого дня, ему было не до айфона. Ему нужен был аспирин, попить и еще поспать хотя бы часика 4. Но звала работа. Странно, что все утро работа не звала. Доверие. Я работаю продавцом в 101-м павильоне Митинского радиорынка. В последние 2 месяца ко мне каждый день приходят люди в поисках своих айфонов. Я оказался втянут в мошенническую схему со взломом и вымогательством. Как это было? Какое вам нужно вступление, зависит от цели статьи. Погружение в тему или актуализация знаний полезны в обучающих статьях. Интерес и доверие больше подошли бы развлекательным статьям. В своей работе мы часто пишем «вступление в последнюю очередь». Сначала четко формулируем цель, строим структуру модулей, прорабатываем ее и только потом сочиняем вступление. Часто вступление двухкомпонентное. Первая часть – броская для привлечения внимания. Вторая – информативная, чтобы читателю был понятен материал. В случае с телефоном будет что-то такое. Если завтра в России отменят деньги, вместо них мы будем обмениваться айфонами. Потому что ничто не продается так легко и не ценится так высоко, как чужой айфон в хорошем состоянии. Это рассказ о том, на что идут мошенники ради вашего потерянного айфона. Такое вступление подходит для интернет-журналов, которые читатель листает ради развлечения. В таких журналах мы вынуждены развлекать читателя с первой строчки, иначе он закроет статью. Однако за развлечением не следует забывать о пользе статьи. Не фиксируйтесь сильно на вступлении. Многие статьи могут обходиться без него вообще, если в них интересный материал и хорошая организация. Вступление важно, но не повод тратить половину времени. Заключение ко всей статье. Заключение – самая скорбная часть статьи. До него редко доходит. Если читателя и затянуло в начале, то к середине его кто-нибудь отвлечет или он сам устанет. Часто даже интересные статьи не дочитываются до конца. Но у заключения важная задача – закрепить содержание статьи, помочь читателю сложить полную картину. Если в статье вы давали много советов, заключение должно собрать их в систему. Бывает, в заключении автор использует мощную метафору, благодаря которой читатель вдруг видит статью на более глубоком уровне. Заключение полезное и важное. Нужно лишь правильно его подать. Вот примеры того, что можно писать в заключении, чтобы это было интересно. Запомнить. Шпаргалка с основной мыслью или главным советом. Как подготовиться, что дальше делать, что теперь. Инструкция. Взять с собой. Перечень руководства. Как это отразится на читателе? Размышление. Еще можно рассказать о какой-то тонкости или дать полезный совет, который относится ко всей статье. А вот чего делать не стоит. Повторять все основные мысли статьи, лить воду по теме и около нее, писать «на этом все», «конец» или «спасибо за внимание», или просто бросать статью без заключения. Это не жесткие правила, а рекомендации. Задача автора – сделать из заключения приятный, полезный и интересный раздел. Попробуем придумать заключение для нашей статьи об украденном телефоне. Заголовок статьи – «Что делать, если вы потеряли iPhone?» Вот так может начинаться заключение. Запомнить. Никогда не удаляйте потерянный телефон из учетной записи Apple ID, даже если вам позвонят из полиции. До тех пор, пока он у вас в списке, есть шанс и так далее. Другой пример. Что сделать сейчас? Вымогателям будет трудно взломать ваш телефон, если на почте и в Apple ID у вас будет работать двухфакторная авторизация. Еще пример. Заключение. Шпаргалка. Коды по SMS не называть. iPhone из списков не удалять. Новую симку сразу. Еще пример заключения. Взять с собой в сервисный центр. Если вам пришлось восстанавливать телефон после взлома, скорее всего, придется обратиться в официальный сервисный центр Apple. Возьмите с собой чек и коробку от телефона. И еще один пример заключения, как это касается вас. Если у вас есть любое устройство компании Apple, хоть телефон, хоть плеер, хоть компьютер, на них распространяется та же и так далее. Если будете в настроении, в заключении можно похулиганить или пошутить. Мы такого не умеем, спросите у папы. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.